Том 15, глава 13. У Джинву уже был опыт сражения с монстрами, которых называли ледяными эльфами. Разве он не сталкивался с этими существами, когда впервые в жизни оказался в Красных Вратах? Разве он не был удручен, увидев, когда босс Барука ускользнул из его рук, оставив только кинжал? Одно только это воспоминание снова пробудило в нем все дурные чувства, которые он испытывал, когда не смог изъять тени этого монстра. И вот только я почти забыл уже об этом. Естественно, его хватка на запястье и шее монстра усилилась. В любом случае, почему высокоуровневый монстр, который должен быть заточен подземелья, так свободно бродит здесь? Джинву добрался сюда, поменявшись местами со своим теневым солдатом. Затем он воспользовался властью правителя, чтобы удержать равновесие и зависнуть в воздухе на уровне 7-8 этажа. Крепко держа монстра, он задал этому таинственному ледяному эльфу вопрос. «Кто ты такой, черт побери?» При виде этих остроконечных ушей и длинных серебристых волос, или даже при взгляде на пару его светлых глаз, казалось, что это точно был белый фантом. Но опять же, он также ощущал и непостижимый возраст этого существа. И не только это. Монстр заскрежетал зубами и встряхнул руки Джинву. Какая невероятная физическая мощь. Джинву был сильно удивлен тому, что монстр выскользнул из его хватки. Но еще раньше охотник почуял леденящую ауру, которая собиралась у рта этого существа. И непонятно, почему вид этого ублюдка был очень похож на образ короля демона Барона, который плевался молниями изо рта. Джинву чисто инстинктивно отклонился. Изо рта монстра выстрелили залп резкого ледяного воздуха. Он подлетел там, где до этого был Джинву, и растворился в воздухе позади него. Увидев своими глазами пугающие объемы магической энергии, которую выплескивал этот монстр, парень быстро отступил на достаточное расстояние. Он отряхнул частицы льда, осевшие на его плече. Затем пристально взглянул на этого ледяного эльфа, вернее, на правителя холода. Он не был обычным монстром. Усиленное чутье парня предупреждало его, что это существо было намного сильнее любого монстра, с которым он когда-либо сталкивался. Но удивлен был не только Джинву. «Ну как ты?» Правитель бросил быстрый взгляд на тень Джинву, выяснив количество спрятанных там теней. Но он не мог скрыть того, что был глубоко поражен. «Если ты уже собрал столько солдат, так почему ты еще не связался с нами?» Когда правитель взглянул ему в глаза, задал вопрос, Джинву даже не потрудился ответить. И затем из уст правителя вырвался стон полной боли. «Так это ты и есть то неизвестное, о котором он говорил, так ведь?» — спросил он. «О чем этот болван говорил?» Джинву становилось любопытно то, о чем постоянно болтало это существо. Но, к несчастью, у него не было времени на то, чтобы устроить ему допрос с пристрастием. Вместо одного его неосторожного движения, и лезвие врага могло поразить его. И это лезвие не было тупым, чтобы он мог просто игнорировать его и надеяться на лучшее. В самом деле нужно было быть начеку. Его плечо, которое всего лишь на мгновение было заморожено пару секунд назад, все еще болело. Джинву быстро взглянул на больное плечо и молча призвал короткие мечи короля демонов из своего инвентаря. Оружие тихо материализовалось в его руках. «Это существо класса маг», — предположил охотник. «Это существо с трудом вырвалось из его хватки. Значит, физическая сила и защита этого монстра не оказались такими же высокими, как предполагали объемом его магической энергии. Что же на самом деле было даже облегчением?» Джинву по своему богатому опыту сражения с различными видами монстров знал, что с врагами класса маг было легче всего справиться, поскольку их можно было мгновенно убить. Даже одного удара иногда хватало, чтобы стать победителем. Если они обладали примерно одинаковым объемом магической энергии, тогда тот, кому нужно было уворачиваться от магических атак, имел преимущество. Должно быть, его противник тоже это знал. поскольку он не пытался сразу перейти же в атаку, хоть он и явно ощущал агрессию Джинву. Правитель Холода всерьез взвесил свои варианты. Для этого ему хватило всего лишь мгновения. Он принял решение о том, что ему делать дальше. На этом мы остановимся. «Я пришел сюда не за тем, чтобы сражаться с тобой насмерть», — неожиданно заявил он. «Чего?» — нахмурился Джинву. У него не было никакого желания отпускать этого парня. Так что мало ли что кто-то там решил, что они сейчас закончат драться. Сам он такого решения не принимал. К тому же у этого существа было огромное количество магической энергии. Джинву даже представить себе не мог, сколько очков опыта он бы получил, если бы успешно убил этого монстра. Его уровень мог бы подскочить еще на 10 пунктов, как и тогда, когда он убил короля гигантов. Постой. Когда ход его мысли дошел до этого, Джинву наконец понял, кем был этот монстр. Может ли он быть? В это время правитель указал парню на сломанную стену здания Ассоциации Охотников. «Разве ты не пришел не для того, чтобы спасти этого человека?» Технически Джинву пришел сюда потому, что его солдат-муравей, которого он оставил в тени президента Ассоциации, подал ему срочный сигнал тревоги, вот и все. Охотник перевел глаза туда, куда указывал палец правителя, и он увидел там лежащего Гугунхи. Лежащий без сознания президент Ассоциации был с головы до ног в крови. Даже при поверхностном взгляде уже можно было сказать, что жизнь этого человека висит на волоске. И затем... А теперь выбирай. В левой руке правителя внезапно сформировалось огромное и невероятно острое копье изо льда. Выбирай, будешь ли ты драться со мной или спасать этого человека. Договорив, существо метнуло это копье в сторону Гугунхи. Глаза Джинву широко раскрылись. Он до предела сосредоточился, отчего течение времени кардинально замедлилось. Он видел, как, до ужаса медленно, но очень точно, ледяное копье летело в сторону неподвижного тела президента ассоциации. «Власть правителя!» Он попытался воспользоваться невидимой рукой, чтобы остановить ледяное копье, но магическая энергия бросившего его существа с легкостью пресекла эти попытки. Парень в ярости перевел взгляд на правителя Холода. Этот ублюдок ждал реакции Джинву. Он закусил нижнюю губу, прежде чем ринуться в сторону упавшего Гугунхи. На том месте, где еще мгновение назад был Джинву, воздух задрожал и заколебался от взрывной силы. Прямо перед тем, как копье достигло своей цели, он добрался до Гугунхи. И почти не имея времени в запасе, успел оттащить неподвижного мужчину в сторону от траектории полета копья. Копье вонзилось прямиком в пол, и от него во все стороны начал расходиться колючий мороз, замораживая все вокруг. В мгновение ока весь пол в кабинете президента ассоциации оказался заморожен. «Проклятие!» Джинву подхватил Гугунхи на руки и слегка подпрыгнул, чтобы увернуться от заморозки. И только когда этот невероятный холод перестал распространяться, он снова опустился на пол. Придя в ярость от такой подлой тактики, Джинву поднял голову, чтобы взглянуть на этого ублюдка. Но тот уже прыгал в небольшие врата, чтобы уйти от этой битвы. В спешке он быстро призвал кинжал Баруки из инвентаря и швырнул его. «Шквал кинжалов!» Кинжал полетел прямо по прямой и метко вонзился в плечо правителя. «Ах!» – скрикнул правитель Холода. Он взглянул на кинжал, торчащий из его плеча, затем перевел взгляд на метнувшего его Джинву и заскрипел зубами. Вскоре он исчез в глубине врат. Охотник подумал было последовать за этим существом, но увидев, как врата постепенно уменьшаются в размере, он отказался от этой идеи. К тому же состояние Гугунхи на тот момент было не лучшим, чтобы он мог концентрироваться на чем-то другом. Пожилой мужчина издал стон полной боли. Джинву плотно сжал губы, видя, как президент Гугунхи колеблется на грани жизни и смерти. «Такое не вылечить лечебным зельем», — понял парень. В таком случае лучшим решением, которое он мог придумать, было... И Джинву во все горло крикнул. «Бер!» Он сразу же ощутил, как знакомая аура мгновенно вылетела из его дома который находился далеко отсюда. Гер, подлетая, пробился через несколько стен, и, наконец, он оказался в кабинете президента. Высший король муравьев склонился перед Джинву на одно колено. «Вы звали меня, о мой король?» Осторожно, охотник положил тело Гогонхи на пол и отступил на шаг. Из тела президента ассоциации вытекло столько крови, что руки Джинву уже были багровыми, даже при том, что он держал его всего пару секунд. Кап, кап, лицо Джинву помрачнело, когда он увидел, как капли крови президента падали на пол с его пальцев. Бер сделал так, как повелел его хозяин. Он подошел к Гугунхи и воспользовался всей своей магической энергией, пытаясь излечить смертельно раненого мужчину. К несчастью, состояние умирающего не желало никак улучшаться. Даже такое целенаправленное лечение не помогало. Бер запаниковал и открыл пасть. «Мой король!» Испуганный взгляд теневого муравья метнулся в сторону Джингу. Виноватым голосом он сказал: «Моя лечебная магия на него не действует. Я не могу излечить этого человека». «Что?» Это не выглядело так, будто бы он преувеличивал. Охотник видел, что руки Бера, когда он продолжал пытаться использовать лечебную магию, дрожали. Даже сам Джин Ву мог ощущать то огромное количество магической энергии, которую использовал Бер. Такими темпами даже бывший король муравьев мог рухнуть от изнеможения. Джин Ву остановил попытки излечения. Он сел рядом с Гугунхи, чтобы поближе посмотреть на его состояние. Несмотря на самоотверженные попытки Бера, президент ассоциации слабел все больше. Что бы это ни была за атака, но дыра в груди Гугунхи не закрывалась даже после того, как Джингу залил в него всю бутылочку самого дорогого зелья из магазина. «Проклятие!» Дыхание Джингу участилось. Он чувствовал, что в критический момент для Гугунхи поступал все ближе и ближе. Человек, который изо всех сил старался для него, угасал, а он ничего не мог сделать. В полном отчаянии он даже призвал бутылочку святой живой воды. Но прежде чем он смог ей воспользоваться, кто-то схватил его за руку. «Пожалуйста, не надо!» Это был Гогунхи. Он каким-то образом смог открыть глаза. «Господин президент ассоциации!» Его дыхание было тяжелым, будто бы оно было на грани. Но он все же смог разглядеть лица Джинву и стоящего рядом с ним Бера. «Вы пришли ко мне. Спасибо». На лице Гугунхи появилась слабая улыбка. «Пожалуйста, потерпите еще немного, и я сейчас же отвезу вас в больницу!» Но Гугунхи только покачал головой на слова встревоженного Джингу. «Это бесполезно. Та атака, которая меня зацепила, превосходит то, что можно излечить с помощью медицины или магии». «Но, сэр!» Джингу уже собирался было разозлиться на такое признание слабости президента ассоциации. Но ему пришлось сдержаться, потому что дрожащая рука Гугунхи держала его руку. «Послушай меня». Будто бы разжигая последние угасающие угольки жизни, для одного последнего крика Гугунхи, высоко подняв брови, широко раскрыл глаза. «Я смог связаться с волей высших существ. Я увидел их планы. Я знаю, кто наш общий враг, и то, что мы должны сделать». Изо рта Гугунхи, забурлив, подтекла кровь. «Какое же облегчение, что ты здесь с нами. Только подумать, что ты обладаешь такой силой. Спасибо тебе, Господи!» И из его глаз, когда он взглянул на Джинву, покатились слезы. Затем он обеими руками схватился за руку парня и дрожащим голосом сказал: «Врата и подземелья были не для них, чтобы защитить нас. Они выбрали такой способ и…» В этот момент Гугунхи закашлялся, и из его рта брызнула багрово-черная кровь. Джингу в спешке попытался воспользоваться святой живой водой, но Гугунхи снова покачал головой. Он знал о состоянии своего тела лучше кого-либо другого. «Когда-нибудь и в будущем наступит время, когда ты будешь должен решить. И когда это случится, молюсь, чтобы ты остался на стороне людей. Слушая голос Гогунхи, отдававшийся болью, Чинву чувствовал, будто бы его сердце разрывается на куски. Но все, что он мог тогда сделать, это молча слушать его. Это все, что он мог. Я всегда хотел сражаться бок о бок с такими молодыми ребятами, как ты, но мое тело позаботилось о том, чтобы такого никогда не случилось. Впервые за все время Гогунхи смог, не сдерживаясь, хотел излить то, что было у него на душе. Некоторые люди неодобрительно указывали на него пальцем, обвиняя его в том, что он основал ассоциацию для того, чтобы загребать побольше денег. Кто-то даже обвинил его, называя старым маразматиком, ослепленным властью. На самом же деле этот человек, которого многие критиковали, злился больше на то, что он хоть и одарен такой невероятной силой, он даже не мог полноценно ей воспользоваться. Он искал другие способы использовать свою силу и, потратив все свои деньги, создал ассоциацию охотников. И посредством этой организации он смог быть рядом с другими охотниками и полностью исполнил свое призвание. И даже так, я ни о чем не жалею. Теперь я могу оставить будущее на молодых людей вроде тебя. Это все, о чем я прошу. Шлеп. Руки Гогунхи, державшие за руки Чинву, бессильно упали на пол. И он уже больше не смотрел на молодого парня. Его взгляд был направлен в потолок его кабинета. Было ли это из-за слез? Те люстры, висевшие на потолке, которые всегда казались ему несколько тускловатыми, теперь же ощущались особенно яркими. Гогунхи прикрыл глаза от этого света. «Я действительно рад. Спасибо тебе. Спасибо». И сказав это, президент ассоциации Гогунхи перестал бормотать. Увидев, что он больше не дышит, Чинву молча закрыл застывшие глаза умершего, как и его последние слова благодарности. На его лице было умиротворение. Затем Чинву поднял голову, чтобы взглянуть в окно. Кап, кап. Через пробитую стену он увидел, как затянутого тучами неба начали падать капли дождя. С неба, которое было хмурым с самого утра. На следующий день. На первых страницах множества газет закрепились несколько заголовков. Первая новость была о том, как сильнейшего охотника Бразилии Джонаса нашли у реки, он был убит. Второй была новость об ужасном убийстве президента Корейской ассоциации охотников. Его грудь была пробита насквозь неизвестным нападавшим. И затем, наконец, шла новость о возвращении охотника Сон Чинву в Южную Корею.